я изнемог от безответных дум. Про то, как мысль от дум не изнеможет, а вас одной, как сердце биться может для вас одной, коль день мой столь угрюм и жребий пуст, как жив я, как мой ум пленительной привычки не отложит, мечтать о вас, а лира зовы множит, что брег морской прибоя праздный шум. И как мои не утомились ноги разыскивать следы любимых ног, за грезою скитаясь без дороги, и как для вас я столько рифм сберег, которые затем порой не строги, что был Амур к поэту слишком строг.